с избранницей. И вдруг оказалось, что это не олень, а отшельник, обернувшийся оленем, и отшельник проклял панду, сказав ему, что он тоже умрет в миг свершения своей любви. Испуганный таким проклятием, панду не приближался к женам много лет и поэтому не имел потомства. А это большое несчастье, особенно для царя. И тогда сами боги взошли на ложе его юных супруг и подарили им пятерых сыновей, пятерых несравненных героев, которые со времен Махабхараты известны под именем Пандавов, то есть сыновей Панду. Вот так все и описано в эпосе. И цари, и их потомки, все они правили вот здесь, в Хастинапуре, на этой земле. Я оглянулась вокруг. Машина ехала мимо маленьких селений, мимо ровных сухих полей. В ее стекла бил горячий воздух, а из-под колес взметались вихри мелкой песчаной пыли. На ветвях деревьев то тут, то там виднелись сгорбленные силуэты грифов, санитаров индийских деревень. Панду мудро правил страной вместо своего слепого брата, и в царском роду все было спокойно. Но настал миг, когда сбылось предсказание отшельника. Гуляя в ясный день в цветущем лесу со своими супругами, он, охваченный порывом страсти, приблизился к младшей из них и погиб. Злой Дурьотхана, подобный коварной змее, таил зависть к достоинствам и славе юных пандавов, но умело скрывал это, лишь изредка пытаясь извести своих двоюродных братьев хитрыми заговорами, но безуспешно. Что же еще говорится в Махабхарате? Хастинапур — город слонов. Он день ото дня становился все краше. Площади были всегда политы ароматной водой, каналы и фонтаны источали прохладу, сады цвели, и деревья круглый год приносили плоды. Подъезжая, мэдам, ворвался в мои мысли Кеваль. Уже? Так быстро? Да, наверное, это где-то тут. Действительно, 3 мили не расстояние. Появились какие-то не то холмы, не то курганы, и слева, и справа некоторые с такими крутыми склонами, как будто под ними стены, остатки стен. Или мне только кажется, улицы его были подобны драгоценным ожерельям от обилия прекрасных зданий и дворцов. Холмы и насыпи каменисты, песчаны, сухи и покрыты колючими пучками травы и низкими кустами. Пусто, пусто. Только коршуны кружат в горячем небе, да пыль вихрится за машиной. Где же Хастинапур, Кеваль? Это он? Кто знает, сейчас спросим у кого-нибудь. Подъехали к небольшому поселку, спросили в храме. Молодой жрец вызвался проводить нас к месту раскопок. Зашагали по песку и камням. И много уже раскопали. Многое нашли. Говорят, средств не хватает. Да и уверенности нет, что именно это тот самый Хастинапур. Видите, и реки-то нет. Но ведь она и уйти могла. Мало ли индийских рек меняют свои русла. Конечно, могла, вероятно, и ушла. Но вот смотрите, это раскопки. А я прощаюсь с вами, мне пора в храм. Только осторожно, здесь змей много. Да змей ли мне? Под ногами лежал глубокий раскоп, открывавший остатки стен, сложенных из огромных кирпичей. Одни стены шли вдоль, другие поперек. Одни были выше, другие ниже. Цепляясь за их выступы, я слезла вниз. Я ходила по дну раскопы, оглядывала каждый кирпич, стояла перед их изломами, думала, что хорошо бы случиться чуду, этим камням заговорить со мной на пустынном кладбище древней культуры. Как хотелось найти на них хоть слабое подобие той естественной волшебной фотографии, так чудесно выдуманной и описанной Ефремовым в его рассказе «Тень минувшего». Ведь когда-нибудь обязательно изобретут способ проявлять все, что запечатлено в материи. Но я-то не доживу до этого дня. А вот сейчас стою тут между стен какого-то из строений Хастинапура, может быть, дворца царей рода Куру. Стою и плакать готова от своего бессилия преодолеть время. Один шаг отделяет меня от этих стен, один мой шаг и 3 или 5 тысячелетия.